способствовало бы освобождению из подвалов Достоевского и его друзей. О такой блестящей возможности Маркс, к сожалению, не догадывается. Нет, наивным последователям Шарля Фурье, каковыми, разумеется, за вычетом слова «наивный», полагали себя едва ли не все петрашевцы, никогда не постигнуть железных премудростей марксизма. Самое большое, на что они способны, это вообразить все тот же фаланстер, бледное подобие настоящего рая. Летом 1849 года, проводя вынужденные досуги бок о бок с гипотетическими кладовыми русского золота, они, как уже говорилось, не догадываются о том, что попечительное правительство ведет лихорадочные поиски денег за рубежом, и что дальнейшая судьба узников совести находится в некоторой зависимости от этих беззаветных усилий. Достоевский, чьей потаенной любовью, как уже говорилось, всегда оставалась именно Англия, и кто посвятил этой стране немало прочувствованных страниц, ни разу не помянет истории с получением займа. Примечание. Подробно о присутствии английского фактора в художественном космосе Достоевского мы говорим в нашей большой, еще не завершенной работе «Образы Запада в русском художественном сознании. Достоевский как национальный архетип». Первая часть этой работы депонирована в Центральноевропейском университете, Прага. Да и вряд ли он что-нибудь ведал об этом. Усердно штудируя в Алексеевском Равелине пьесы Шекспира, а также «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, английский роман, чрезвычайно хорош, он думает больше о собственных скудных финансах, нежели о денежной буржуазии, любезной его сердцу страны. И даже почти нос к носу, столкнувшись с темой, он направляет свой интерес несколько вбок. «Прекрасная статья о банках», – пишет он брату о помещенной в присланных ему отечественных записках статье. «Увы, последняя называется «Банки в Германии и Бельгии». В те самые дни, когда в Лондоне бурно обсуждают перипетии, связанные с заключением русского займа, он, страдая от жестоких морозов, я промерзал до сердца и едва мог отогреться потом в теплых комнатах, медленно переваливает через Уральские горы и направляется к Тобольску. Грустная была минута переезда через Урал. Лошади и кибитки завязли в сугробах, была метель. Мы вышли из повозок, это было ночью, и стоя ожидали, пока месть вытащат повозки. Кругом снег, метель, граница Европы, впереди Сибирь и таинственная судьба в ней. Позади все прошедшее, грустно было, и меня прошибали слезы. И снова метель, важная принадлежность русской природы и русской истории. Мело, мело, по всей земле. Во все пределы. Он пересекает рубеж Европы и Азии. Таинственная судьба влечет его дальше, в страну уныний, и эта страна поглотит его на долгие 10 лет. Без него будет торжественно пущена Николаевская железная дорога. В его отсутствие Россия проиграет Крымскую войну и простится с императором Николаем. Английский займ будет благополучно истрачен. И сибирский узник, как уже говорилось, вряд ли узнает о том, что, возможно, его жизнь была измерена в звонкой иностранной монете. Уральская метель заметет его следы, казалось бы, навсегда отделив его от беспокойной Европы. В Азию призовет он спустя 30 лет в своем последнем дневнике писателя перед тем, как умереть в Петербурге. Несколько заключительных слов. 22 декабря 1849 года по возвращении Семеновского плаца домой в Петропавловскую крепость Федор Достоевский напишет, что он не утратил надежды когда-нибудь после Сибири увидеть и обнять близких ему людей. «Ведь был же я сегодня у смерти 3/4 часа.